Копакабаны. И это только официально зарегистрированная на его имя собственность. Но помимо всего вышеупомянутого, около миллиона долларов лежало у него на счету в банке Нассау. Кроме того, два дома в Соединенных Штатах, записанные на одну багамскую фирму, в действительности принадлежали ему. Первый этап операции предусматривал завоевание доверия. Маклер Массейю, встретившись с Дио Ливерой, сообщил, что его иностранные корреспонденты по секретным каналам только что передали ему информацию о предстоящей спекулятивной операции на бирже, и она представляет большой интерес. Фирма называется International Electric. Вы ее, конечно, знаете. Я подготовил для вас обычную справку. Дело чистое, великолепно подготовленное и абсолютно надежное. Мои информаторы убеждены, что очень скоро фирма будет продавать свои акции на бирже. Их цена поднимется. Я сам прослежу на месте. Предлагаю вам воспользоваться секретными сведениями. Речь идет о краткосрочной операции месяца на три. Дио Оливейра согласился и был рад этому, хотя сделки по покупке контрольного пакета акций не произошло, акции International Electric в течение следующих недель заметно подскочили в цене под давлением могущественных финансовых групп, скупавших их. Вторая стадия – вложение капитала. «Послушайте», – убеждал его Массею по указке Проссера, – «вы же заработали около 150 тысяч долларов. Можете на этом остановиться. Но на вашем месте я бы этого не делал. Начал бы снова. Все мои информаторы из Нью-Йорка, Лондона и Цюриха убеждены, операция еще не закончена. Цены на акции снова ползут вверх и чертовски быстро. Финансовые группы еще не сказали последнего слова. Я полагаю, настало время развернуться. Хотите знать мое мнение? За 6 месяцев вы сможете заработать 2, а может и 3 миллиона долларов. Да, за полгода. Необходимые и достаточные условия для этого – вы должны в течение 6 месяцев приобрести значительное количество акций International Electric и взять на себя обязательство оплатить их. «Каков риск? Риск обычный», — отреагировал Массейо. «Только тот, что связан с опционом, потому что на конечной стадии никакого риска нет. Можете мне поверить, я вам уже объяснял, что такое опцион. Например, вы хотите заключить срочный контракт, сделку, скажем, на 10 миллионов долларов. И необходимо, чтобы маклер заинтересовался вашим предложением. Для этого достаточно выплатить ему гарантийный депозит. Я надеюсь добиться, чтобы для вас этот депозит не превышал 10% реальной суммы, которой вы оперируете. Следовательно, вам придется заплатить в сущности лишь 1 миллион. Благодаря которому на полгода вы получаете право купить акции на сумму в 10 миллионов. Но в действительности они будут стоить уже 12, 13, если не 14 миллионов. И через 6 месяцев простой росчерк пера позволит вам практически в один день продать акции, которые вы скупили за эти 12, 13 или 14 миллионов. Таким образом, их покупку вы оплатите деньгами, заработанными на их же продаже. Прибыль 2, 3 и даже 4 миллиона. Все очень просто. Но если они потребуют заплатить все сразу? Такая возможность не исключена, спокойно сказал Массейо. Теоретически, если колебания цен на рынке в этом 6-месячном промежутке будут таковы, то риск окажется большим, чем сумма вашего депозита, маклер может потребовать полной выплаты. Но, положа руку на сердце, Жоан, я в это не верю. Подобные вещи